Тут она заставила себя не думать. Вдруг в ее размышления ворвался ее требовательный голос. «Сонечка, снимите парик». «Как?» Он понял, что это парик, но она не может его снять. У нее такие ужасные волосы, и потом ей нечем было их вымыть. Как она покажется с такой головой? «Сонечка, ну что вы застряли?» Сердито, как ей показалось, спросил он. Она посмотрела на него и прошептала. «Ну, я не могу». «Он у вас что, приклеен? Ведь нет? Снимайте, он мне не нужен». Но она заупрямилась. «Не буду. У меня грязные волосы», — наконец призналась она, и это далось ей с трудом. Он рассмеялся, глядя ей прямо в лицо, будто она сидит перед ним не голая, а совершенно одетая. «Да он просто привык», — поняла она. «Скольких он уже таких голых рисовал? И, наверное, красавец. А она что-то еще вздумала. Дура. Мне совершенно безразлично, грязные у вас волосы или чистейшие. Мне нужны живые волосы, а не эти нитки смотанные. Понятно? Снимайте», — заявил он строго, отсмеявшись, и сказал. «Давно меня так никто не веселил. Уже только за это вам надо платить зарплату». Она опять впала в полное горе и чуть не заплакала. Стащила с головы парик, он протянул ей расческу и маленькое зеркальце, вынул из кармана. «Все у гада есть», — подумала она со злостью. Она взяла расческу, зеркальце не стало, расчесала кое-как жирные тощие пряди. Она так привыкла к парику, что ей стало уже казаться, что это ее черные густые волосы с хорошенькой челкой. «Замечательно», — сказал он с удовлетворением, осматривая ее, как будто у нее под париком оказались золотые кудри до пояса. «Так у нее же есть еще один парик. Может, тот ему понравится? Он и качеством лучше». И она сказала об этом. Но Кирилл тут же и прочел нотацию по поводу того, что все хорошо, что естественно, и все плохо, что ненатурально. Она слушала и думала, что ему, такому красивому, легко и просто так говорить. А что делать ей, уродливой? И вдруг она это ему все выпалила, впервые в жизни, публично, признав собственное уродство. Он сморщился, как от боли. «Люди, люди, всеми злое и дурное. Это я не о вас. Вы еще чисты и непорочны. У вас не взросло это семя. Кто вам сказал, что вы дурнушка?» Так вежливо он назвал ее уродство, но она понимает, что он человек культурный. «Какие-нибудь дяди или тети, или друзья и подружки? Вы просто не укладываетесь в обычном обывательские понятия о красоте. В своем роде вы красавица. Понятно вам? Так и держитесь. И все будут думать так же. На людей глупых в основе своей это действует, как красная на быка. Вот попомните мои слова. Короче, хватит. Надо работать, а вечером мы с вами обо всем потолкуем. Идет? А, Сонечка?» Он подошел к ней, поднял ее голову за подбородок и ткнул носом в ее нос. Голову выше, и все путем. Соня, конечно, очень устала за те 2 часа, что Кирилл работал, то есть рисовал ее. Но оказалось, что это совсем мало, и что у него не заладилось с утра, а виной его опоздание. И тут она подумала, что 50 тысяч не так уж и много для того, что она делала. Вроде бы ничего, сидела, но нельзя ни отвлечься, ни двинуться, ни переменить позу. Иногда он говорил ей, чтобы она отдохнула, а сам что-то набрасывал на лист. Листов он поменял 3, и и вообще, ей было плохо, не по себе. Но странно, что ноготы своей она бояться перестала. Она теперь относилась к ней, как и он, равнодушно, не заостряясь. Они пообедали вместе. Он сварил суп из пакета куриный с лапшой, очень вкусный и быстро. А на второе пожарил рыбные котлетки из коробки, тоже очень вкусные. Дома мама никогда не покупала ничего иностранного. Готовилось все из продуктов, купленных либо на рынке, либо в крайнем случае в магазине. А тут все быстро и вкусно. Особенно после пельменей Зофьи. Соня их никогда не забудет. После обеда они сели пить кофе во второй комнатке. Оказалось, при мастерской имеется небольшая комната, обставленная только необходимым. Стол, правда красивый, на одной толстой львиной лапе. Диванчик с круглой спинкой, атласный. Три стула и шкаф во всю стену. Все старинное, как Соня могла разобраться. Кирилл сказал, что здесь она будет жить, но за исключением тех дней, когда к нему кто-то зайдет в гости. «Но ты тоже будешь с нами, естественно», — заметил Кирилл. А Сонечка подумала, «только не тогда, когда к тебе придет дама». «Ну, а теперь поболтаем», — сообщил Кирилл, усевшись уютно на диване. А Сонечка напротив, на стуле. Он посмотрел на нее с улыбкой. «Можешь сесть на диван, не укушу и приставать не стану». Почему-то вдруг он стал называть ее на «ты», будто те 2 часа, которые они провели в мастерской, их породнили. Но ведь и вправду это было так. Соня чувствовала. Но почему-то покраснела и не стала пересаживаться, а пробормотала, что здесь ей очень удобно. Кирилл вдруг озабоченно полез в карман джинсов. Он переоделся после работы и теперь был в других, вельветовых штанах цвета хаки и в такой же рубашке. Достал 5 десяток и дал ей, спросив, «Может, тебе лучше одной бумажкой?» Она взяла деньги, опять покраснев, «Вот дура-то!» и ответила, что так ей удобнее. Хотя что удобнее? Она же не выходит на улицу. И тут же подумала, а что, если Кирилл попросит ее выйти и что-то купить? Что она скажет? Откажется? А почему? Улицы Сонечка боялась безмерно. Ей казалось, что там ее ждет милиция, чтобы забрать, надеть наручники и увезти в тюрьму. Ведь Кирилл-то ничего не знает. Он и додуматься даже не может, что она скрывается от закона. И Сонечка от этих мыслей передернулась. Он это заметил и спросил, «Вспомнила своих бомжей?» Она неопределенно кивнула, ничего не ответив. А он, попивая благодушно кофеек, снова спросил, «Все же, как ты к ним попала? Через Федю?» «Немыслимое сочетание. Ты и они». Она молчала, ощущая, что это молчание становится уже непонятным. Но Кирилл не стал акцентироваться на этом и заговорил сам. «Я хочу тебе кое-что объяснить, Сонечка. Вот ты сегодня засмущалась передо мной, и я вполне понимаю. Мужчина еще не дряхлый, и юное существо противоположного пола, да еще ногое. Что возникает в мыслях? Секс, как ни кинь. Но я человек странный, как говорят мои приятели. Может быть, тебе это тоже удалось заметить?» Он взглянул на нее, но она ничем не подтвердила, даже движением. Она очень внимательно слушала, боясь, что вдруг чего-нибудь не поймет, а переспросить побоится. И он продолжил. «Искусство в своей основе сексуально, потому что секс подложен под всякую человеческую эмоцию и страсть. Но на эту тему мы как-нибудь потом поговорим с тобой, если захочешь. А сейчас я скажу тебе просто. В моем искусстве секс, конечно, присутствует, безусловно, но он совершенно отстранен от меня. Понимаешь? Если бы я спал со всеми своими моделями, натурами, то все, что бы я написал, было бы в движении, в эмоции. А я считаю, что искусство тогда истинно, когда оно отстранено и статично. Страсть очень неряшливо выступает в картине, в скульптуре. Произведение становится однодневкой, оно не вечно». Кирилл замолчал и, усмехнувшись, добавил. «В общем, ты меня не слушай, а то я тут такого разведу. Просто пойми, ты для меня такое же произведение искусства, как и мои картины, и ты должна знать твердо, тебе здесь ничто не грозит. Тем более, — сказал он, еще, видимо, считая, что для нее это будет единственно нормальным аргументом, — я ведь старше тебя на 22 года, ты моей дочерью можешь быть. Теперь о твоей внешности». Он посмотрел на нее внимательно, будто сверяясь с чем-то. Сонечка вдруг почувствовала, что он смотрит на нее как-то совсем по-другому, чем вообще мужчины. Страшная она там или нет, для них как-то отстраненно и вправду. Будто она уже картина, а не живой человек. Это было приятно. И продолжал. «О твоей внешности я уже тебе сказал, но еще добавлю, у тебя совершенное тело, а тело — главный выразитель человека». Оно скрыто под одеждой, и на него не влияет то, что оказывает влияние, и очень сильное, на лицо человека, его голову. Ты прекрасна по сути, запомни это. Твое лицо так же прекрасно, как твое тело. Но Господу нужно было создать вот такой, как ты, потрясающий экземпляр, где лицо скрыто как бы под пленкой, и его надо вытащить, твое истинное лицо. Это гениальная задача, роскошная. Боюсь, моих силенок не хватит на это. Ведь я не гений. Так, средний мазилка, но я попробую. Я задамся целью, а ты мне поможешь. — Чем? — прошептала она, совершенно сломленная, ошарашенная его горячей речью. — Тем, что будешь понимать меня. Я ведь бываю противный, — сказал он серьезно, задумался и сообщил, — а скорее вообще противный, необаятельный и неконтактный. Иногда терпеть меня довольно трудно. — Я буду терпеть, — сказала Сонечка, опустив голову, чтобы он не заметил, какими глазами она на него смотрит. — Отлично, — сказал он облегченно. — Мне кажется, мы друг друга поняли. — Скажи, — вдруг снова заговорил он после длинной паузы, — а ты не хочешь мне рассказать о себе? — Во мне это погибнет сразу же. Я умею забывать чужие тайны. И, видя, что она молчит, он поспешил предупредить. — Но если тебе не хочется, я ни в коем случае не настаиваю. — Потом, — ответила она, и он сразу же согласился. — Конечно, конечно, нам еще предстоит с тобой уйма времени наедине. Вот так. — А дальше, — подумала она, — ты выгонишь меня, как только закончится твоя работа, и не будешь сожалеть обо мне. Я стану для тебя прошлым, а мне некуда будет идти вообще. — Туда я не вернусь, — подумала она о верхних, Зофье и остальных. — И куда же? А может, не рассказать ему обо всем? Он такой умный. Таких она никогда не встречала среди взрослых. Никто, ни дядя Валера, ни Тамара, не говоря уже о маме, станичных, учителях, учениках. — А Макс? — спросила она себя и тут же поняла, что именно с сегодняшнего дня, сей минуты, Макс исчез из ее сознания. Раньше он жил в ней. Она вставала утром с ним, ложилась спать с ним. Он не уходил никогда, а сегодня вдруг ушел. — А кто пришел? — спросила она себя сурово и пока не ответила. Кирилл включил проигрыватель, поставил пластинку. Она удивилась, что у него не какой-нибудь супер, а простенький проигрыватель, и сказал: — Моцарт, давай послушаем, нам это пригодится.